Нарине Абгарян. Рассказы. Из книги «Нарине Абгарян. С неба упали три яблока». Москва. Издательство АСТ. 2016 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун, и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. Конец аннотации.